«Какую?» «Андрей, не стоит. Я имею в виду... Я заказывал». «Хорошо, ей заплатили?» «Хорошо». Александра — независимая журналистка, репутацией своей дорожит, и уговорить ее было непросто. «Но удалось», — закончил за него Кис. «Значит, с Тимуром они были прекрасно знакомы и встречались время от времени». «Почем мне?» «Андрей, ну полно!» «У вас здесь, к примеру, встречались?» «Да», — неохотно признал тот. «Мы отмечали публикацию статьи». Она очень подняла количество контрактов на марку «Версачи». После того, как его убили, все будто сочли, что марка перестанет существовать. Его вдруг перестали покупать, начали перекидываться на другие имена. А фирма есть. Фирма существует, и марка существует. Ничего не изменилось. И нам было совершенно необходимо поддержать престиж марки и вложенные деньги. Разумеется. В каких отношениях были Тимур с Александрой? Я не в курсе. Андрей, что же вас надо все время уговаривать? Я человек мирный, но могу ведь и настучать вашим клиентам о том, как вы распоряжаетесь их деньгами, если выведете меня из терпения. «Ох, не люблю я это, рассказывать за спиной», — покачал головой Андрей. «Спросите у Саши». «И у нее спросим». «Не волнуйтесь. Вы ведь ждете гостей». Кис обвел взглядом нарядный стол. «Или скорее гостью, так ведь?» «Тогда не будем терять времени. А то представьте, как глупо выйдет. Девушка явится, а тут два чужих дядьки развалились в креслах, вопросы задают. Что она о вас подумает?» «Вы просто шантажист по природе». «Угу», — не стал спорить Кис. «Так отношения Александры с Тимуром?» «Откровенно говоря...» «Именно! Именно говоря, откровенно!» Патетически всунулся Кис. Андрей, скользнув взглядом по циферблату золоченных настенных часов, хмуро посмотрел на него из-под лобья. Во враждебных Александра его не любила еще со студенческих времен. Он ей всегда ставил плохие отметки, да и вообще она не любила этот предмет. Этим трудно кого-нибудь удивить. Верно, но только все не любили, но и не рыпались. А Александра вела себя вызывающе. Тимур ее постоянно срезал на семинарах, придирался, а она... Саша его ненавидела. Коли так, надо полагать, что после окончания университета Александра не поддерживала отношения с бывшим преподавателем. Андрей кивнул. И встретились они спустя много лет здесь, у вас, по случаю выхода ее статьи. Еще один молчаливый кивок, и он снова посмотрел на часы, на этот раз демонстративно. И как прошел вечер празднования статьи? В том же духе, что и 12 лет назад на семинарах, Александра была язвительно, презрительно и холодна. О, Кис это представлял. Это Александра может, это она умеет. Снежная королева, ледяная и надменная, которую ему от чего-то постоянно хочется растопить. Вот так развести костерок рядышком и смотреть, подбрасывая в огонь веточки, как она будет таять, и плакать, и молить о пощаде. И вот тогда Кис смилостивится, вот тогда он, и потом еще. Кис поймал на себе внимательный взгляд синих глаз Реми, который, померещилось Кису, будто считывал его грешные мысли и грезы. Мгновенно придав лицу невинное выражение, Кис старательно уставился на Андрея. «А зачем, в таком случае, вы их собрали вместе?» — продолжил он расспросы. Андрей не ответил, глядя в сторону. Заговорил Реми. «Об этом вас попросил Тимур», — тихо произнес он, — «не так ли?» Андрей глянул на него с нескрываемым раздражением. «Александра ему нравилась?» «Понятия не имею», — бросил Зубков. «Александра была с ним дерзка. Некоторых мужчин это сводит с ума». Реми скосил глаза на Киса с едва заметной усмешкой. «Этот вечер вы устроили по просьбе Тимура, да?» Молчаливый кивок. «Как события развивались дальше?» «Не знаю». И, поймав взгляд Киса, который явно собирался снова напомнить ему об их афере с рекламой, он торопливо добавил: «Клянусь, не знаю». Кис принял этот ответ, хоть и с долей недоверия, и детективы откланялись. Уже в дверях Андрей, запинаясь и даже покраснев от несвойственной ему унизительной интонации, произнес: «А вы не будете, вы правда не будете пользоваться этой информацией? Я, если хотите, мог бы заплатить». «Я шантажом не занимаюсь, молодой человек», — сухо ответил ему Кис. «Все, что мне от вас нужно было, — это правдивые показания. Возможно, понадобится еще. Но денег мне больше не предлагайте», — закончил он и величественно покинул квартиру Андрея. Реми вышел вслед за ним. Ксюшу не удовлетворил ответ сестры. Она чувствовала, что Александра хочет уйти от темы, связанной с человеком с перстнем. Тогда у Киса, и Ксюша готова в этом поклясться, никто не сказал, что найденный в реке жилец этой проклятой квартиры имеет примесь азиатской крови. Саша будто бы сделала этот вывод из его имени, Тимур, но дело в том, что имени его в тот вечер никто не называл. А вот Саша знала, что зовут его Тимур. И Ксюша видела, теперь она уверена в этом, Тимура в подъезде Александры. Опять совпадение? Нет, увольте. Совпадения бывают, конечно, и ее ужасная, дурацкая, кошмарная выдумка тому доказательство. Но чтобы столько совпадений? Нет, нет, еще раз нет. Он приходил сюда, к Александре. Они были знакомы. Когда Ксюша в первый раз описала перстень с синим камнем и рассказала о человеке в аэропорту, Саша прямо обмерла. Тогда Ксюша не обратила внимания, не придала значения, подумала, что сестра за нее испугалась. Но Александра, значит, за себя испугалась, потому что они были знакомы. И если они были знакомы, то выходит, что Александра знала, что отправляет Ксюшу в квартиру Тимура. И что же получается? Что сестра отправила ее с Реми стирать отпечатки в квартиру, хозяина которой убили? Отпечатки Александры? Мотор кисовой Нивы уже урчал, готовый к бегу, когда Кис вдруг выключил его и взялся за ручку дверцы, открывая. «О халате забыли спросить», — посмотрел он на Реми. Реми тонко улыбнулся. «А я-то думаю, неужто ты действительно собрался уезжать, так и не поглядев, кто идет в гости к Андрею? У вас в гости ходят к которому часу?» «По-разному, начиная с 6 примерно». Реми посмотрел на часы, было начало 8. «Значит, гости уже на подходе?» «Весьма вероятно. Тогда пошли спрашивать о халате». Кис запер машину, и детективы, снова обогнув дом, в котором жил Зубков, вошли в подъезд и поднялись на нужный им этаж. Дверь в квартире Андрея не была прикрыта до конца, и свет из нее пробивался на лестничную площадку. Детективы переглянулись и, крадучись, подошли к двери. «Давай сюда свое пальто». «Что это?» — раздавался негромко голос Андрея. «О, у тебя хороший вкус. «Спасибо. Можно я тебя поцелую за такой чудесный подарок?»